Госпитальный день шел своим порядком. Часто приходилось подходить то к одному, то к другому, а он по-прежнему оставался безучастен ко всему и не находил нужным ее окликнуть, хотя тоскливо метался по подушке и брался рукой за больной висок. Когда она читала раненым газеты, несколько раз украдкой взглядывала на него и не могла понять, слушает ли он. «Наверное, я так и уйду», не сказав ему ни одного задушевного слова, с грустью думала она. Как раз в эту минуту в палату вошел санитар и громко выкрикнул заветную фамилию. «Есть такой! Письмо из полка пересылают!» «Я?» — ответил он, приподнимаясь. Схватив письмо, он торопливо пытался вскрыть его левой рукой, опираясь на правую, но это ему не удавалось. «Позвольте, я вам распечатаю», — сказала елочка. Он передал ей. «Число. Покажите скорее число, сестрица. Рука моей матери. Если это письмо недавнее, значит, она жива». Голос его оборвался. Елочка, сама взволнованная, поспешно распечатала конверт. Секунду она помедлила с ответом. «Это письмо, видите ли, оно, по-видимому, уже давнее. Оно послано полгода тому назад. Оно, по-видимому, блуждало где-то». Он молча опустился на подушку. Елочка протянула ему письмо и деликатно отошла к соседнему столику. «Сестрица!» — позвал его голос, который она уже не могла спутать ни с чем другим. «Могу я просить вас прочесть мне? В глазах у меня сливаются почему-то строки». «Это от расширения зрачков, и скоро пройдет», — ответила она с видом заправской сестры милосердия и села у его постели. На всю жизнь запомнилась ей эта минута. Слабо освещенная палата, его лицо и каждая строчка этого письма. «Бесценное мое дитя, дорогой мальчик», — начала она и невольно остановилась, охваченная волнением. Незаметно покосилась на него и увидела, что он положил себе руку на глаза. «Уже давно я не имею известий ни от тебя, ни от Дмитрия, и совсем изболелась за вас душой. Где вы? Живы ли? Или я уже одна на всем свете? Я говорю себе, что Бог милостив и сохранит мне вас, и тут же думаю, как смею я надеяться на его милосердие, и чем я лучше других, кого постигло несчастье. Меня измучила мысль, что, может быть, один из вас ранен и лежит среди чужих, а я ничем не могу помочь и не могу ухаживать, так, как ухаживала, когда вы болели скарлатиной в детстве. Помнишь, как ты любил клюквенный морс, которым я тебя поила? Я молюсь за вас утром, молюсь вечером, а среди дня хожу в лес к моей любимой часовенке скорбящей, и в этом все мое утешение. Я уже не живу в Залесье. Я должна сообщить тебе очень печальное известие. Нашего Залесья больше не существует. Беглые фронтовики, распропагандированные сельсоветами, и пришельцы из железнодорожного поселка сожгли его дотла. Но мне не состояние жаль, а дома, где родились и выросли мои дети, где я была счастлива. Они свирепствовали, точно вандалы, грабили утварь, рубили наши 300-летние дубы, топтали цветники, разбивали оранжереи, даже воду в бассейне выпустили, очевидно, специально, чтобы погубить золотых рыб. Бог им судья. За меня не беспокойся. Я нашла себе приют у крестьян в деревне. Ты знаешь, как они меня любят. У меня есть хлеб, и я под кровом. А больше мне теперь для себя ничего не надо. Ушла я в чем была. Не смогла захватить ни драгоценностей, ни бумаг, ни денег. Со мной только твоя фотография, та, где ты двухгодовалым ребенком с медведем, и другая, ты и Дмитрий, сфотографированные вместе в кадетской форме. Но если Господь сохранит мне вас обоих, я буду считать себя еще неизмеримо богатой. Впрочем, я не совсем точна, со мной еще Рекс. Вчера, когда я пошла на пожарище, я нашла его там, он выл перед останками дома. Видел бы ты, как он мне обрадовался, как прыгал мне на грудь и лизал руки. Я сама обрадовалась ему, как человеку. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Решаюсь послать его с верным Егором в Критское. Оттуда уезжает один офицер, чтобы пробраться в белые армии при посредстве Белого Орла. Он, может быть, тебя разыщет. Иногда я верю, что мы увидимся. Иногда мне кажется, что я уже никогда не увижу вас. Вкладываю в письмо листочки, уцелевшие от пожара яблони. Я знаю, что ни меня, ни Залесье ты никогда не забудешь. Твоя мама. Во время чтения елочка несколько раз останавливалась, тщетно стараясь справиться с душившим ее волнением. Как не хотелось ей пожать руку и сказать несколько теплых слов участия, накипавших в груди. Она была слишком замкнута, щепетильна и стыдлива, чтобы позволить себе выразить чувства там, где этого не ждали и не просили. Положив письмо и веточку около раненого, она отошла. Издали наблюдала за ним, видела, что он лежит все в той же позе, и, подавляя вздох, продолжала свою работу. Только по окончании дежурства она подошла к нему и остановилась в нерешительности. Неужели так и уйти, оставить, не сказав ни слова? Словно почувствовав взгляд, он открыл глаза, показавшиеся ей особенно большими и блестящими. «Я ухожу. Надеюсь, вам будет лучше. Господь с вами!» — прошептала она, не находя слов. Он взял ее руку. Она думала, он пожмет ее или ответит что-нибудь, но он не сделал ни того, ни другого. Быть может, он в своем полубреду уже забыл, что завладел рукой девушки, продолжая держать эту руку, закрыл глаза и беспокойно водил головой по подушке. Она постояла над ним и слегка потянула руку. Потянула еще раз и вышла. На следующий день в его состоянии не было никакого улучшения. Он дышал опять очень коротко, просил кислорода и метался. Елочка сначала не была уверена, что он узнал ее. К концу дня его потребовали в операционную. Дядя Елочки должен был делать ему резекцию ребра. Елочка слышала, как сестры говорили, что это делается без наркоза. Когда санитар рявкнул около самого уха, что такого-то раненого следует безотлагательно доставить в операционную, согласно приказу господина полковника, старшего хирурга, она почувствовала, как по коже у нее пробежали мурашки. «Осторожнее, осторожнее», — говорила она санитарам, сама шла рядом, а он даже не спрашивал, куда и зачем его несут. Но когда его переложили на операционный стол, он поднял веки и медленно стал обводить глазами белые стены операционной и чужие лица людей в белых халатах, хирурга с приготовленными уже руками, которые тот держал слегка приподнятыми, покуда одна из сестер надевала ему маску. Потом глаза его остановились на елочке. Понял ли он всю глубину ее сострадания, которое не притупили еще ни привычка, ни профессиональность, или, может быть, среди совсем чужих, равнодушных лиц, она показалась ему уже своей, знакомой и родной, но он сказал: «Сестрица, останьтесь со мной, не уходите». И опять ее рука оказалась в его руке. Эту минуту она вспоминала как самую драгоценную. Он, стало быть, ее не только узнавал, но и отличал, если искал у нее сочувствие. Она надеялась, что ей позволят стоять возле него, но одна из сестер отодвинула ее и сама уверенной рукой стала разматывать бинты, а дядя неожиданно обратился к ней. «Ты зачем здесь? Молода для операционной, иди в палату». «Я хотела, я только...» — начала была елочка, но дядя не дал ей закончить. «Никого лишнего! Смотри, Елизавета, отчислю! Ты бросила свой пост!» Елочка поняла, что в операционной не место для споров. Притом дядя затронул ее слабую струнку, чувство долга. С печально опущенной головой она вернулась в свою палату. Как только санитары внесли ее героя обратно и начали перекладывать с носилок на кровать, она подбежала, и от нее не укрылось, что он кусает себе губы, стараясь не вскрикнуть. Санитар наклонился к нему, чтобы передвинуть поудобнее. — Не надо, я сам, — проговорил он сквозь зубы. Елочка наклонилась со стаканом чая. — Не могу, благодарю, не надо. Другой санитар хотел поправить неудачно положенную подушку. — Не надо, ничего не надо, оставьте. Стоять и наблюдать, ничего не делая для облегчения, казалось елочке немыслимым, неделикатным, невозможным. Она послала за дежурным врачом. — Что тут? — хмуро спросил разбуженный по ее распоряжению врач, измучившийся за день и только что пристроившийся на больничной топче. — Раненому нехорошо. Я не знаю, можно ли морфий. Морфий впрыскивали уже. Часто повторять не рекомендуется. И врач взял руку раненого. — Ваши слезы неуместны, сестра. Дайте шприц и камфору и попрошу вас повнимательнее следить за пульсом. Елочка виновато молчала. Врач сделал укол и повернулся к ней, видимо, уже смягчившись. — Нам не полагается расстраиваться, сестрица. Это не содействует ни точности в работе, ни уверенности. Будете так переживать за каждого, никаких сил не хватит, и сдергаетесь, и заболеете. Ну да вы привыкнете, когда поработаете подольше. Елочке показались циничными эти слова. Мысленно она обозвала врача бездушным. Однако врач этот назначил индивидуальный пост у постели раненого, опасаясь, как бы тот не сорвал перевязку, едва только у него начнется бред, наступавший все предшествующие ночи. Очередное дежурство елочки кончилось, и она вызвалась остаться у постели. Но эта ночь не принесла ей ни одной минуты, похожей на минуту в операционной. Всю ночь он метался в бреду, а она держала его руки, не отходя ни на шаг. Только утром, уже перед обходом хирурга, он немного затих, и елочка смогла сесть. Совершенно измученная, она положила голову к его ногам. Вновь пришедшая дежурная поспешила отправить ее домой. За всю ночь ни одного слова, которое можно вспомнить потом. Даже в бреду он говорил в этот раз только о какой-то вести, по-видимому, своей лошади, которая была под ним убита. Нового к его образу прибавилось только то, что, завладевая его руками, она разглядела у него на мизинце кольцо, которое носили только пажи. Это было очень интересно и романтично, но это было все. Она ушла огорченная его тяжелым состоянием и тем, что он даже не будет знать, кто так самоотверженно сторожил его. Ей не пришло в голову, что товарищи доведут это до его сведения. Еще менее ей могло прийти в голову, в какой форме это будет сделано. — А знаете ли, поручик, наша дурнушка положительно неравнодушна к вам. — Вы о ком, господин подполковник? — О той высокой, смугленькой. Она всю ночь просидела около вашей постели. — Я бы не назвал ее дурнушкой. У нее глаза, как у Лани. — Вот оно что. — Так, может быть, как в романе, после выздоровления Исаия ликуй? — Зачем же сразу Исаия ликуй? Эта мера, так сказать, катастрофическая. Может случиться, все обойдется. Ему и не так дорого, — отозвался другой офицер. С ним шутили, желая его развлечь, так как знали о его несчастьях. Но он ответил совершенно равнодушно. — Уверяю вас, что это все только в вашем воображении. Ее назначили дежурить и дежурила, в госпитале своя дисциплина. Дисциплина дисциплиной, однако она плакала над вами, когда вас принесли из операционной. Дежурный врач даже счел необходимым сделать ей небольшое внушение. Но юноша не хотел переходить в шутливый тон. Она еще недавно работает и не успела покрыться полудой. Я во всем происшедшем не вижу ничего, кроме того, что она добрая и милая девушка. Не думаю, чтобы мной можно было сейчас заинтересоваться. И устало закрыл глаза, желая кончить разговор, который стоил ему усилий. Проводя этот день дома, Ёлочка испекла свое любимое печенье по рецепту, написанному рукой ее бабушки, на пожелтевшей уже бумаге. А потом раздобыла у одной запасливой дамы немного клюквы и приготовила морс. На следующее утро, отправляясь на дежурство, она понесла все это с собой. «Он совсем ничего не ест», — думала она, вспоминая те порции, которые уносили нетронутыми с его столика. Когда она предложила ему морс, который будто бы принесла для себя, он взглянул на нее несколько удивленно, но, встретив ее смущенную и ласковую улыбку, в свою очередь печально улыбнулся. «Спасибо вам, сестрица, вы очень добры, я тронут». Для нее огромным удовольствием было лишний раз подойти к нему и поить его, осторожно приподнимая ему голову. Но в этот день она чувствовала себя нездоровой. Их к концу дня работала уже через силу. Болела голова и чувствовалась странная разбитость во всем теле. Ему, между тем, было в этот день, по-видимому, лучше. Не такой лихорадочный цвет лица, не такое короткое дыхание. Операция сделала свое дело, и Ёлочке уже мерещились дни выздоровления. Но доносившийся отдаленный грохот артиллерийских орудий заставлял всякий раз жутко вздрагивать, напоминая о надвигающейся катастрофе, по-видимому, уже неотвратимой, которая грозила все разбить и смять, унося тысячи жизней, а с ними и эти хрупкие мечты. Взгляды сестер испуганно скрещивались, врачи озабоченно переговаривались, санитары угрюмо молчали. «Без паники, спокойствия, при раненых никаких разговоров», — несколько раз повторял, проходя по палатам, ее дядя. Один раз он увидел ее у окна с руками, прижатыми к горевшему лбу. «Елизавета, ты что там куксишься? Смотри у меня!» Но, приблизившись, прибавил вполголоса: «Придешь домой, передай тете, что я остаюсь на ночь в госпитале. Будь мужественна, девочка». Она уже сдавала смену, когда раненый юноша окликнул ее. Отдавал ли он себе отчет в приближавшемся? Когда она подбежала, он улыбнулся и протянул ей флакон с духами. Это была пармская фиалка Коти. Ёлочка вспыхнула и как-то поученически спрятала руки за спину. «Не нужно. Я не ради подарков, я не хочу». «Сестрица, не отказывайтесь, прошу вас. Это не плата. Сочувствие оплатить невозможно. Это только небольшой знак внимания от человека, к которому вы так добры в тяжелое для него время». Опираясь на правую руку, он стал откупоривать флакон левой рукой, желая надушить Ёлочку, и пролил при этом около трети флакона ей на грудь. Больше она его не видела. В эту же ночь она слегла в тифу, провалилась в горячий бред. Она пролежала 7 недель, и когда, наконец, встала, в городе уже распоряжались красные, а госпиталь был раскассирован. Скоро слух ее коснулось страшное известие о варварской расправе над ранеными офицерами. Уверяли, что в живых будто бы не осталось ни одного человека. Называли имена предателей, которые выдавали фамилии и чины офицеров. Ёлочка была потрясена. При одной мысли, что его постигла та же участь, охватывала дрожь. Убить безоружного, убить раненого, который не может защищаться, убить слабого, измученного, убить...